Глава шестая. Несколько секунд черноволосая ведьма недовольно смотрела на меня, затем медленно произнесла: «Верно. Редко, но бывают случаи, что монстры вырываются из проклятых земель почти сразу после того, как в них вошли дважды одаренные. Если у нас именно этот случай, мы должны перехватить твари. Затем мы сюда и пришли. Я доверюсь тебе, близнец. Веди нас». Я молча кивнул и, повернувшись влево, указал рукой перед собой. «Бивень, это направление. Ускоряемся. Поблизости врагов нет». Петрович вопросительно взглянул на Агату. Поколебавшись секунду, ведьма приняла для себя окончательное решение и кивнула, подтверждая мои слова. Мы побежали в указанном мной направлении на большой скорости, не обращая внимания на хлюпающую под ногами жижу и обруливая мертвые деревья и кустарники. Я внимательно отслеживал текущее местоположение нашей цели и по необходимости корректировал курс. «Бивень, левее!» Или же «Сильно смещаешься, чуть правее возьми!» Спустя минут 10 я громко произнес: «Мы их настигли, метров 100 от нас!» И указал вперед в густой туман. Если присмотреться, там уже можно было рассмотреть крупные силуэты, каждый почти 3 метра в длину и около 1,5 в высоту. «Вижу», — подтвердила Агата и принялась раздавать приказы. «Бивень, медленнее! Керн, будь готов поставить стену! Близнец, рысь, я выбираю цель, вы стреляете по ней же! Бейте по слабым точкам! У иглогривов это бока, ровно по центру между передней и задней лапой, примерно 30 сантиметров в диаметре, почти у самой брюшины». Агата мельком глянула на меня. Ну да, опять внеплановая лекция для стажера. Это при том, что о слабых местах местных обитателей она рассказывала мне еще в буханке. «Принято», — быстро ответил я. «Бока или глаза, как у большинства монстров». «Ха!» — хохотнула блондинка. «Ты еще попробуй попади ему в глаз. Лучше не тратить время и бить в бочину». «Попаду, когда увижу», — спокойно ответил я, уперев приклад в плечо и прицелившись. «Далековато пока что». «Близнец, главное — эффективность, а не эффектность», — хмуро произнесла Агата. «Знаю», — спокойно ответил я. Черноволосая ведьма нахмурилась, а затем выдохнула и произнесла: «Разрешаю попробовать, но если не получится, и я прикажу стрелять тварям в бока, не думай спорить». «Идет», — спокойно ответил я. А через пару секунд я уже смог хорошо разглядеть ближайшего к нам монстра. Огромную кабаноподобную тварь, шкура которой была покрыта каменными пластинами и каменными же шипами. Если хорошенько присмотреться, можно было разглядеть слабые точки на боках монстра. Пластины на них имели иной оттенок и были больше похожи на гигантское песочное печенье, а не на цельный камень. Но меня больше интересовали зеленые глаза монстра. Вижу цель, уже можно стрелять. Но сперва, конечно, нужно дождаться приказа Агаты. Я не хотел бы лишний раз ставить под сомнение авторитет командира в глазах ее подчиненных. «Бивень, стоп!» — скомандовала Вавилова. «Готовься встречать гостей. Керн, в стрельбу не лезь, подготовь стену. Ставь на свое усмотрение, но не слишком рано. Рысь-близнец, огонь сразу же после меня». Она прицелилась и плавно нажала на спусковой крючок. Послышалась трель, 3 выстрела слились в 1. Все 3 пули попали в бочину ближайшему монстру. Вскинувшись, заревел он и, как горцующий конь, вскочил на задние лапы. За миг до этого еще 3 артефактные пули от Марии тоже успели попасть в цель. Песчаная броня треснула и проломилась. Последняя из пуль вошла в плоть монстра, и на жухлую траву брызнула его темная кровь. Но развить успех сразу ведьмы не смогли. Иглогриф сменил положение, и сейчас ни один из его боков не простреливался с нашего места. Монстр ринулся вперед, не прекращая рычать от ярости и боли. Его сородичи уже разворачивались и тоже верещали. «Что ж, приступим». Я наполнил маной заранее подготовленный конструкт заклинания и благодаря печати близнеца скопировал его. Нажал на спусковой крючок, активируя первый конструкт. Я выставил одиночный режим стрельбы, и пуля, вырвавшаяся из дула гранита М, по едва заметному ветровому тоннелю устремилась в левый глаз несущегося на нас иглогрива. Тут же я развеял туннель и активировал копию заклинания. Еще один выстрел. Вторая пуля, точно поезд метро по рельсам, понеслась точнёхонько к конечной станции, правому глазу чудовища. Обе пули были у цели почти одновременно, пробив не только глаза, но и мозги твари с двух сторон. Иглогриф звучно хрюкнул и умер на полной скорости, завалившись под лапы своих сородичей. Два монструозных хряка запнулись об эту тушу и начали падать. Остальные бежали павшего собрата и продолжили нестись на нас, выбивая копытами во все стороны вязкую жижу. «Едить! Как это?» — изумленно выпалила рысь. «Не отвлекайся! Огонь!» — рявкнула Агата, стреляя по другому монстру. С нашего ракурса в бочину попасть было не так-то просто. Нужно было бить под углом. Но для обычного стиля стрельбы, казалось бы, сделать это легче, чем выцелить крохотный зеленый глаз, скачущий на тебя твари. Так что Агата продолжила следовать своему изначальному плану. А вот Мария начала стрелять по этому же монстру в морду, пытаясь попасть в незащищенные глаза. Однако же ее артефактные пули отскакивали от каменных наростов на лбу и носу чудовища. Разве что одна из пуль смогла сбить торчащий кверху длинный клык иглогрива. Мельком глянув на стрельбу двух ведьм, я перевел ствол винтовки на другого монстра и дважды нажал на спусковой крючок, прикончив тварь. «Есть!» — прорычала Агата, всадившая аж десяток пуль в бочину своего монстра. Черноволосая начала быстро менять магазин, в то время как ее подруга уже стреляла в глаза очередному чудищу. «Да! Ха-ха! Попала!» — радостно выкрикнула Мария, когда иглогриф с простреленной через глаз головой рухнул под лапы своим сородичам. Еще оставалось 11 тварей, и они уже были совсем близко. «Керн, стена!» — крикнула Агата. «Есть!» — отозвался Марат, который, похоже, хотел дать монстрам еще немного ближе подойти к нам. «Ворона, бей в глаз, помогу!» — крикнул я, заметив, что Агата вновь готовится стрелять. Я активировал ветровой тоннель, проложив его от штурмовой винтовки Агаты до ее монстра. Поддерживая его, я тут же активировал копию заклинания, прицелившись в соседнего. Выстрелили мы одновременно. В этой ситуации я решил не экономить патроны, так что потратил 3 пули вместо 2. Агата потратила больше. «Еще 9!» — выкрикнула Вавилова и, дернув ремень винтовки, закинула ее за спину. Уже через секунду она держала свой излюбленный длинный меч с тонким лезвием, по которому бегали молнии. «Близнец, рысь, на стену! Прикройте нас сверху!» Силой, оттолкнувшись от земли и выпустив поток ветра, я закинул себя на созданную Маратом каменную гряду. Рядом оказалась Мария, для которой Керн успел сделать 3 ступеньки. «А мне поможешь?» — весело спросила девушка, целясь в очередного монструозного кабана. «Сама давай», — отозвался я, нажимая на спусковой крючок и активируя заклинание. «Жадина!» — фыркнула рысь и начала решетить бочину подвернувшемуся ей монстру. А между тем трое наших товарищей внизу бились в рукопашную. Вот тут-то и раскрылся весь потенциал опытных ведьмаков и ведьм ранга и иерарх. Марат ставил стены прямо перед монстрами, заставляя их терять темп и, что важнее, разделяя их. Петрович активно орудовал парными клинками, выпуская ветровые серпы и ускоряя себя стихией ветра, а Агата... Она двигалась так красиво и отточенно, будто бы танцевала. Ни одного лишнего движения. А как она великолепно сочетает возможности своего клинка с двумя своими стихиями. Мягко оттолкнув водой разъяренного иглогрива, она создала перед лезвием меча узкий вихрь, который, закручиваясь, повышал пробивную мощь ее оружия. Коротким движением она вонзила клинок в слабую точку монстра его бок. Хряк завизжал, а меч продолжил все глубже и глубже входить в его плоть. И завершающий штришок — поджарить монстра изнутри сорвавшимися с меча белоснежными молниями. Тем временем я пристрелил уже 5-го и целился в 6-го. Выстрел! Еще один! Не прошло и минуты, как пал последний иглогриф из этого скопления. Я выпустил поток воздуха, проверяя, остались ли живые монстры. Нет, всех прикончили. «Фух, хорошо размялись», — проговорил Петрович, оглядываясь по сторонам. «И не говори, близнец есть кто рядом?» — спросила Агата, задрав голову. Я спрыгнул с каменной стены и ответил. «Поблизости все чисто». Несколько секунд я разглядывал мерзкую тушу монстра, валяющуюся у моих ног. «Ну и тварь!» — пробормотал я, глядя на каменные пластины и бесчисленные шипы. «Сложно поверить, что когда-то он был обычной свиньей». «А может, и не был!» — ровным тоном произнес Марат и, вскинув руки, начал убирать свои каменные стены. «Может, конкретно этот экземпляр уже таким родился?» Я невольно припомнил лекцию Агаты, проведенную специально для меня в Буханке. Как правило, чем меньше проклятые земли, тем меньше там видового разнообразия монстров. В большинстве молодых проклятых земель вообще живет лишь один вид монстров. Но откуда берутся монстры? Вопрос, который до сих пор не дает покоя многим ученым, ведь нет однозначного ответа. В проклятых землях можно столкнуться с какими угодно монстрами. Но все же сейчас принято считать, что больше половины проклятых земель развиваются по одному сценарию. Появилось ядро и потянуло к себе всю живность. Тот вид, представителей которого было больше, наделяется извращенной маной и выплевывается обратно. Важно понимать, что считается живой вес, а не количество представителей вида. Иначе в проклятых землях были бы одни монстры-насекомые. Так вот, в месте, где мы сейчас находимся, раньше располагалась крупная ферма. Причем у владельца были не только свиньи, но и другой скот. Однако свиней было больше. Я еще раз посмотрел на монструозного кабана у моих ног. Как ни крути, на обычную свинью он похож уж очень отдаленно. Но это еще одна особенность проклятых земель. Например, волки из тех проклятых земель, в которых я оказался 4 июня, по словам Агаты, скорее всего, в прошлом были лишь бродячими псами. Иначе откуда в Химках столько волков? Но все мы представляем свору бродячих собак как весьма разномастное зрелище, а те волки выглядели как под копирку. Вот она сила проклятых земель. Они лепят монстров из животных с захваченных территорий. Причем могут делать это бесконечно долго, запоминая слепок и создавая в ядре новых тварей, целиком из поглощенной и переработанной энергии нашего мира. «Чего застыл, парень?» — хлопнул меня по плечу Петрович. «От боя отойти не можешь». «Было бы от чего отходить», — усмехнулся я. «Просто думаю, как мы все эти трофеи домой потащим». От моего легкого и непринужденного тона опытный ведьмак изумленно замер. «Ха-ха!» — засмеялась рысь. «Ворон, скажи, а ему точно стажировка нужна? Где это видано, чтобы стажер во время своего первого боя уничтожил больше монстров, чем кто-либо другой из команды ветеранов?» Агата задумчиво посмотрела в мою сторону и хмыкнула. «А я вам сразу сказала, чтобы вы воспринимали Александра как нашего полноценного товарища, а не как стажера». «Что же до твоего вопроса?» — посмотрела мне в глаза ведьма и хмыкнула. «Заберем трофей позже. Все места сражений я отмечу на карте. Все готовы идти дальше?» Она обвела нас взглядом, мы утвердительно кивнули в ответ. «Близнец, Керн, есть направление?» «У меня пока нет», — ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. «А у меня есть одно, и очень четкое», — не скрывая радости в голосе, ответил Марат и, развернувшись, указал рукой направо от себя. «Отлично, выдвигаемся», — скомандовала Агата. Мы снова пустились в путь. Одаренные гораздо выносливее обычных людей, поэтому мы могли очень долго передвигаться быстрым шагом, не боясь устать. Агата, поглядывая по сторонам, коротко давала новую вводную. Марат, сверясь с компасом, корректировал движение нашего направляющего Петровича. Я же чувствовал, что дышать становится все тяжелее и тяжелее. Зараза, подцепленная мной вчера, довольно быстро развивалась в проклятых землях. Любопытно. Но хорошо, что я уже закончил ее анализ. Теперь бы надо вылечиться и... «Проклятие! Опять она крутится, как сумасшедшая!» — выругался Марат. «Поблизости еще одно скопление тварей!» — подобралась Агата. «Близнец!» «Понемногу расширяю поиск. Пока ничего». «Стоп! Они прямо по курсу! Движутся!» — я указал влево. «Метров 900 до них. Численность 14. «Поняла? Придерживаемся нового плана. Рысь со мной! Мальчики вместе!» Половину пути мы прошли единой пятеркой, а затем ведьмы стали брать правее от нас. Агата посмотрела на меня в реальном бою и поняла, что не стоит опекать меня как слепого котенка. А значит, группа может действовать эффективнее, хоть и рискованнее. «Мы на месте!» — через микрогарнитуру услышал я голос Агаты на канале группы. «Принято! Движемся дальше!» — ответил ей Марат и, повернувшись ко мне, спросил. «Сколько еще?» «Еще немного», — проговорил я, целясь в ближайшего иглогрива. «Все, готовимся». «Мы на позиции, ворона. Огонь по готовности», — тут же произнес Марат. Я плавно выдохнул и активировал заклинание, одновременно с этим нажимая на спусковой крючок. Через миг активировал копию и выстрелил еще раз. Хряк сдох, даже не поняв, что происходит. Его сородичи изумленно завертели башками. Не теряя времени, я прикончил еще одного. В унисон заревели монструозные кабаны и на всех парах рванули в нашу сторону. Я молча прикончил третьего, затем четвертого. Справа от нас загремели выстрелы штурмовых винтовок. Ведьмы тоже вступили в бой. Со своей позиции сейчас они могли легко попадать в бока монстров, бегущих прямо на меня и ведьмаков. Тут главное, чтобы наши дамы не перетянули на себя эту свару. Но я пока убиваю больше. Пятый. Загрохотала земля. Прямо передо мной выросла каменная стена Марата. Эх, перебдел Керн, мог бы дать мне прикончить еще одного. Усмехнувшись, я взлетел на стену, как было во время прошлого боя, прицелился и... Грудь сдавила, а источник застонал. Проклятье, нельзя больше тянуть с этой заразой. Но хотелось бы выбрать подходящий момент для исцеления. Немного отпустило, и я продолжил стрелять. Благодаря поисковому заклинанию отметил, что ведьмы рванули с места. Улучшают позицию, чтобы продолжать стрелять монстрам в бока. Молодцы, отличное выбрали время. А внизу ведьмаки уже рубятся в рукопашку. Что ж, умница Агата. Это скопление мы одолели гораздо быстрее и легче, чем прошлое. Тратя ману на поисковое заклинание, я наблюдал за окружающим пространством. Удобно, когда монстры не чуют тебя из-за артефакта. Но ведь они чуют друг друга. Да и вообще, столкнуться с ними можно случайно и... Секунду. А это еще что? «Отличная работа!» — прозвучал на общем канале голос черноволосой ведьмы. «Продолжим в том же...» «Ворона, на вас несется целая толпа тварей!» — прервал я командиршу и спрыгнул с каменной стены. «Делай ледяное укрытие! Их больше в два раза!» Я махнул рукой Марату и Петровичу, чтобы бежали за мной, а сам рванул в сторону ведьм. «Мы отступим к вам и...» Начала была напряженная Агата, но я снова ее перебил. «Не успеете, они вас чуют. Их ведет тварь вдвое крупнее других монстров». «Что?» — прошептала Вавилова. «Не может быть! Вожак здесь? Не может быть!» «Ворона!» — начал было я, но теперь уже она меня перебила. «Отступайте! Это приказ! Рысь, уходи с ними! Я задержу их! Я не позволю моей группе здесь сгинуть!»